Румен ходил перед ним по песку, который разлетался от его пяток агрессивно, колко падая на ноги и живот развалившегося на полотенце Марио. Колумбиец расслабленно потянулся. Он рассказал все, что узнал за последнее время, предоставив связному самому суммировать данные и прийти к определенным выводам, которые болгарину, очевидно, не понравились. «Это безумный риск! Ты всегда был авантюристом. Насколько я знаю, и в Колумбии...» «Ничего ты не знаешь», — спокойным, но холодным тоном прервал его Марио. «Твое дело передать все, что я рассказал, в центр, а там поглядим». «Чудак, меня же волнует твоя безопасность», — смягчился Румен, испугавшись выражения лица Санчеса. Но тот вдруг продекламировал по-испански. Как же он звался, чудак, давший мне этого пса? Никто, по прозванию никак. Пес дался в руки мне сам. Сам прибежал на ранчо, как человек на огонь, когда на неделю раньше, чем пал мой соловый конь. Вот тогда-то явился вдруг он, усталый, хромой, и лег. Каким он учуял нюхом, что я без него одинок. Санчес процитировал стихотворение с усмешкой на губах, и обреченность прозвучала не в стихах, а в голосе, как показалось Румену. «Ты что это, увлекся поэзией?» — насмешливо, чтобы скрыть накатившую тревогу, спросил Петков. «Странный ты, Санчес. Мне бы очень хотелось узнать, почему тебя столь спешно переправили в Африку. Что там случилось в Колумбии?» «Любопытство не порок, а приговор», — мрачно пошутил Марио, а может, и не шутил вовсе. «Ладно, ладно, не сердись. Я сообщу тебе указания центра по поводу сложившейся ситуации. Встретимся в магазине». Одним из мест встреч был маленький частный болгарский магазинчик. Он находился на втором этаже старого дома, куда надо было взбираться по гулкой металлической лестнице, закрепленной на внешней стене дома. В этом магазине приторно пахло жвачкой, которую торговали на кассе, и новыми вещами. Сюда редко приходили местные, в основном сотрудники разных местных консульств с семьями. Он подхватил свою доску для серфа и удалился с пляжа. Марио слышал, как взревел мотор его джипа, оставленного на дороге. И снова стало слышно только гул океанского прилива. И ветер настойчиво рвался в уши и лохматил волосы. Санчес с сожалением взглянул на часы. Он бы еще повалялся на пляже. Сегодня солнце не прикрывали тучи, и хотелось просто загорать и купаться на пустом берегу. Рана на ноге почти совсем затянулась, и Марио не опасался, что соленая вода повредит. Наоборот, океан оказывал лечебный эффект. Но сегодня колумбиец собирался еще заехать к Гевару. Тот настойчиво по телефону просил о встрече. Марио раздражала перспектива встречи с Адрианой. И, конечно, именно с ней он столкнулся сразу же во дворе виллы. «Добрый день, сеньорита», — сердито выпалил он, глядя сверху вниз на босоногую Адриану в коротких шортах и майке, и пытаясь ее обогнуть на узкой дорожке, обсаженной пахучими фиолетовыми цветами с толстыми мясистыми листьями, источавшими пряный запах. Однако девушка встала так, что обойти ее не представлялось возможным. Разве что прыгать через кусты на газон, где пшикал во все стороны водой автополив. «Привет! Что это вдруг за церемонность?» «Мне кажется, мы все выяснили», — с надеждой спросил он. «Тебе это только кажется, сеньор», — возразила она с улыбкой. Санчес перешагнул кусты и, получив порцию брызг на штанины льняных брюк и острый взгляд девицы в спину, форсировал газон и попал, наконец, в прохладное нутро дома Гевара. «Как ваше здоровье, Санчес?» — ради проформы спросил Гевар, сидевший на огромном диване, обитом цветастой английской тканью. Марио счел нужным лишь кивнуть в ответ, мол, все в порядке. «Хотелось бы узнать, как продвигается ваше расследование?» Он вертел в руках зажигалку и поглядывал из-под лобья. Его явно волновало что-то еще. Оказалось очень сложной задачей определить, кто же сообщил нападавшим о вашей поездке в порт. Колумбиец взглянул прямо в глаза шефу. Но я докопаюсь, поверьте. Охрана порта по моей просьбе проверена, и большинство уволены. Ах, ну да, у вас же там связи, покивал Гевар с улыбкой. А что у вас с Адрианой? Охранники доложили, что она ездила к вам домой на днях. Она запретила им сопровождать ее, но они, конечно, следовали на удалении. И вот, доложили мне цель ее контрабандной вылазки. Гевар говорил с иронией, и это давало надежду, что он не слишком сердит. «Пути Адрианы неисповедимы», — решил пошутить Марио. «Исключительно ее инициатива. Знаете, как случается с юными девушками? Они влюбляются в образ сильного человека, его внешнюю оболочку, не вдаваясь в суть. Потом рвут на себе волосы». «Я полагаюсь на ваше благоразумие», — посерьезнел Гевар. «Я со своей стороны переговорю с дочерью, объясню ей, что необходимо выбирать парней себе по плечу». Санчеса чего-то задела последняя реплика. Ему указали место, и оно не выглядело столь привлекательным. «Обслуга. Бодигард папаши Гевара». Впрочем, так оно и было на самом деле. На что обижаться? Марио выдавил скупую улыбку. И хоть благоразумие, о котором упоминал Гевар, вопило о другом, колумбиец решил позволить Адриане надеяться. «В ближайшее время мне, вероятно, придется уехать из города», нехотя, но проинформировал шефа Санчес. «Я могу дать вам надежного человека, который заменит меня на время моего отсутствия». «Вы едете по нашим делам? В рамках расследования покушения?» Увидев, что колумбиец покачал головой, Гевар нахмурился и с недовольством сказал: «Моей охраны будет достаточно. Однако, надеюсь, вы не задержитесь надолго? Личные дела или бизнес?» «Скорее первое, месье.